Но, видимо, сейчас командованию не до этого. Скорее всего, вся авиация, способная выдержать удары птицебоя, и так занята. А может, не хотят рисковать техникой. Этого все равно не узнать. И теперь ветеран понял, что придется стоять здесь до конца. Он выругался под нос, ведь из 60 человек останется всего 10, никак не больше. Но в любом случае выстоять надо. И никакого плена. Только смерть. Пилик! На КПК пришло новое сообщение, и командир с удивлением уставился в экран. «Командир, есть предложение, как нам отступить!» На экране показалось лицо новобранца. «Если ты сраный волшебник и найдешь транспорт, то я назову сына в твою честь!» — хохотнул командир. «Можешь такое?» «Ну, не знаю», — замялся Константин. «Но посмотрите фотографии, вдруг чего приглянется». Связь оборвалась, и на наручном экране показались несколько фотографий. С шестью пустыми броневиками новосов, рядом с которыми разбросаны тела вражеских солдат. И подпись. «Надо?» «Никуда не уходи, как понял!» — прорычал в рацию ветеран. «Мы выдвигаемся к тебе! Гильзамет, куст!» Подозвал он к себе двух опытных бойцов. «Берите водителей и сопроводите их к указанным координатам!» «Бегом! Новичок добыл нам транспорт!» Лес, зима. Красиво тут, ничего не скажешь. Со мной рядом идут два бойца, и один половину дороги постоянно косился на меня. Но в какой-то момент любопытство победило. «Слышь, Константин», — дернул он меня за рукав, — «а тебе это не кажется несправедливым?» «Да нормально», — пожал я плечами. «Ну нет же! Это и правда несправедливо!» — возмутился тот. «Ой, ладно тебе!» — отмахнулся я. «Ничего такого, правда!» «Но ты же сам этот транспорт нашел, добыл, а теперь идешь на базу пешком!» — воскликнул боец, а я в ответ улыбнулся. «Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья!» — подметил я. «Хотя, если честно, и сам не ожидал такого!» Когда в транспорт поместили всех раненых и контуженных, а для меня и еще 20 человек, места не нашлось. Вот нам и показали точку на карте, куда нужно отступить и ждать эвакуации. По их словам, там нет противника, и это точная информация. Не соврали, теперь там и правда никого нет. Только пара демонов пакуют вещи новосов в рюкзаки и ищут, куда все это спрятать. Молодец, Рэмбо. Очень перспективный малый. Нравится мне его подход к выполнению задач. «Рад служить!» — затянул он повязку потуже и погладил пистолет. «Это что за звук?» — бойцы схватились за оружие. «Ветер, наверное», — улыбнулся я. «Удобно, что я могу прятать небольших бесов и демонят от глаз посторонних. Главное, чтобы не было физического контакта с кем-либо. Ну и желательно, чтобы демон был как можно ближе ко мне. Иначе поддерживать невидимость становится труднее». «Слушайте, а вот меня другое интересует», — обратился я к солдату. «Нам сказали выбираться к точке эвакуации малыми группами, по 2-3 человека». «Верно», — кивнул он. «Хорошо. Тогда какого лешего вы все за мной идете?» Обернулся я, а там все 20 человек идут следом за мной. «Ой, да хрен знает!» — отмахнулся кто-то из них. «Ты просто фартовый!» «Ладно, идем!» — усмехнулся я. «Не бросит же вас дядя Костя в беде!» «А у нас тоже вопрос тогда!» — отозвался еще один солдат. «Это нормально, что мы идем совсем не туда, куда нам приказали?» «Нормально. Просто не хочу топать пешком 30 километров». На моем лице появилась улыбка. «Чуйка подсказывает мне, что если мы пройдем еще 4 километра на юг, то нам не придется идти 30 километров пешком на запад».